Тайная доктрина устанавливает следующие фундаментальные основные положения. Вездесущий, вечный, беспредельный и непреложный принцип, о котором никакие рассуждения невозможны, ибо он превышает мощь человеческого понимания и может быть лишь умален человеческими выражениями и уподоблениями. Он вне уровня и достижения мысли. Чтобы яснее представить читателю эти идеи, пусть он начнет с предположения, что существует лишь единая, абсолютная действительность, которая предшествует всему проявленному и условному сущему. Эта бесконечная и вечная причина, туманно сформулированная в бессознательном и в непознаваемом современной европейской философии, является бескорнем корнем всего, что было, есть или когда-либо будет. Она, конечно, лишена всяких атрибутов и по существу не имеет никакого отношения к проявленному конечному сущему. Это скорее бытийность, чем бытие. Сат по-санскритски. И превышает мышление и рассуждение. Эта бытийность символизирована в тайной доктрине под двумя аспектами. С одной стороны, абсолютное абстрактное пространство, представляющее чистую субъективность, то единственное, что никакой человеческий ум не может ни изъять из своего миропонимания, ни представить его как само по себе. С другой стороны, абсолютное абстрактное движение, представляющее безусловное сознание. Этот последний аспект единой реальности также символизирует термином «великое дыхание», символом достаточно изобразительным и не нуждающимся в дальнейшем разъяснении. Таким образом, первая основная аксиома тайной доктрины есть этот метафизический единый абсолют – бытийность, символизированный конечным разумом как теологическая троица. Там же. Далее тайная доктрина говорит, что великое дыхание, будучи безусловным сознанием, принимает характер предкосмической мысли-основы, то есть основы мысли или разума, которая предшествует появлению и зарождению всякого очередного космоса. Точно так же утверждается существование предкосмической корня субстанции, мула-прокрити, корень материи, которая, имея вечное существование, также предшествует появлению проявленных миров. Из предкосмической мысли-основы или разума зарождается и развивается всякое индивидуальное сознание, наш дух, а предкосмическая субстанция или материя дает форму для проявления Духа в различных стадиях его существования. Цитата. «Потому проявленная Вселенная исполнена двойственности, которая является как бы самой сутью ее проявленного существования. Но именно как противоположные полюсы субъекта и объекта, Духа и материи являются только аспектами единства, в котором они синтезированы, так и в проявленной Вселенной имеется то, что связывает дух с материей, субъекта с объектом. Это нечто, неизвестное пока умозрению Запада, называется фохатом. Это есть мост в кавычках, посредством которого идеи, существующие в божественной мысли, запечатлеваются на космической субстанции как законы природы. Фохат, таким образом, является динамической энергией космической мысли-основы. Рассматривая же его с другой стороны, он разумный посредник, руководящая сила всех проявлений, божественная мысль, переданная и проявленная Дхьяни Чоханами, строителями видимого мира, в христианской теологии архангелами, серафимами и так далее. Так от духа или космического космической мысли основы происходит наше сознание. От космической субстанции те несколько проводников, в которых сознание это индивидуализируется и достигает самосознания или размышляющего сознания. Между тем, как фохат в его различных проявлениях является таинственным звеном между разумом и материей, животворящим принципом, электризующим каждый атом к жизни. Блаватская «Тайная доктрина», том 1. Таким образом, исследуя вопрос о беспредельности мироздания, мы дошли до непознаваемой абсолютности и неведомой первопричины, до хаоса, теоса и космоса, синтезируемых все содержащим себя пространством, до предкосмической мысли основы и предкосмической субстанции материи. Все эти существующие в вечности и беспредельности великие принципы, основы и факторы мироздания, дающие жизнь всему сущему, сообщают также всему исходящему от них присущую им беспредельность и вечность, ибо основной принцип мироздания – вечная жизнь и беспредельная эволюция всего сущего. Ищущий во всем предел, ограниченный человеческий ум не поймет ни вечности, ни беспредельности. Он будет настаивать на пределе и конечности, показывая тем свою ограниченность. Пожалеем таких и пожелаем им просветиться светом истинного знания, ибо великий космос дает каждому по его сознанию. Беспредельности и вечности достигает лишь тот, кто их сознает».